Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 83. Моджо Юн, эти дуэлянты оба лучше в городе Бо. Они могут многого добиться. Как насчет того, чтобы положить этому конец? Пусть вы и тиран, молодежь не стоит того, сказал директор. На самом деле, многие знали, что цель этой дуэли – не только определить победителя. Если Мо Фань проиграет, то ему придется присмыкаться перед Мо Джо Юном, пока он не останется доволен. Однако развитие Мо Фаня повергло многих в шок. Просто то, что он достиг третьего уровня магии огня, уже достойно восхищения. Взгляд Мо Нин Сю упал на ее отца. Она надеялась, что отец все же отпустит Мо Фаня. Если пересмотреть многие вещи и суммировать затраты на Юйана, этот поединок был весьма расточителен для семьи Му. Му Нин Сю думал, что даже если клан Му выиграет, то это не принесет им никакой славы. «Положить этому конец? Как я могу отпустить его?» парировал Му Джо Юн. Так как этот маленький ублюдок публично унижал его, он должен понести за это ответственность. Иначе как он потом будет смотреть в глаза остальным? Победа является обязательной. Мой сын, знаете ли вы, что если ваш сын проиграет, ему придется кланяться людям? Сказал старый садовник. Что? Кланяться? Недоуменно спросил мой сын. Он бы ни за что не подумал, что его сын способен поднять такую шумиху в городе. Да? Разве вы не знали, что он заключил пари с главой Му? Если Юйан проиграет ему в дуэли, то Му Джо Юн лично извинится перед вами за то, что произошло несколько лет назад в поместье. Но если проиграет Мо Фань, то он будет присмыкаться перед главой до тех пор, пока он не будет удовлетворен. Даже наши дети видели и слышали, когда он унизил главу в школе. Из-за того, что Му Джо Юн взрослый, он не мог ничего, кроме как проглотить обиду. «Не думаю, что он позволит своему сыну проиграть», – сказал садовник. Мой сын ничего не знал об этом и чувствовал себя потерянным и запутанным. Он знает, каким гордым и упрямым может быть его сын. Но как отец может позволить сыну кланяться перед его одноклассниками и учителями, перед Му Нин Сюэ и другими людьми? После того, как ребенок терпит такое унижение, смерть является для него лучшим выходом. Если Му Фаню придется кланяться, он больше никогда не сможет поднять своей головы. «Глава Му! Глава Му!» – вопил Мо Син. «А, Мо Син!» – сказал Му Джо Юн, смутно припоминая своего водителя. «То, что произошло, то произошло. Пожалуйста, не стоит смущать ребенка. Здесь сегодня слишком много людей, его одноклассники, друзья», – поспешно проговорил Мо Син. «Нет, даже не начинайте этот разговор. Не я спровоцировала его на этот поединок. Даже если бы вы не вступились за него, я уже достаточно давал вам поблажек. Но в этот раз ничто не изменит моего мнения», – твердо сказал Му Джо Юн. Мо Син начал паниковать, ранее он никогда еще не присмыкался перед главой. Но сделать это сейчас перед столькими людьми, это был бы ужасный удар его достоинству. «Это... я сделаю это от его имени. Позвольте мне извиняться перед вами, пока этого не будет достаточно», сказал Мо Син, будучи в панике, после чего встал на колени, смотря на Му Джо Юна. Внезапно все устремили свои взгляды на Мо Сина. Он и сам чувствовал огромный стыд, преклоняясь перед такой толпой. Он постарался не думать об этом. Если это придется делать Мо Фаню, у которого много друзей, что будут наблюдать за этим, он не сможет это пережить. Он уже завоевал признание многих гостей и глав кланов. Он почти победил выходца из семьи Мо. Он должен идти учиться дальше. Он очень умный и способный. Хотя, будь он умнее, то не стал бы провоцировать меня на это. Не думаю, что у него есть шанс на победу. В ближайшее время он станет еще сильнее, чем Юйан, станет лучшим магом. Но этот низкий поклон разрушит его продвижение вперед. Поклон этого водителя ничего не значит для Мо Джо Юна. Если его целью является разрушение будущего этого мальчишки. Наблюдая за Му Джо Юном, Мосин продолжал сидеть на коленях, в надежде, что глава смягчится и отпустит его сына. Мо Фань, что увидел эту сцену, почувствовал боль в своем сердце. Этот ублюдок снова смотрит на его отца, сверху вниз. Как человек может смириться с тем, что общество признает лишь силу? Где же справедливость и равенство? Смиренный человек может быть раскритикован лишь потому, что вел свою смиренную жизнь. Если в мире все равны, то почему они с Мунин Сюэ были разделены? Если в мире все равны, то почему его семью прогнали из дома, оставив без крыши над головой, пока сами празднуют? Если в мире все равны, то как такая дуэль может называться справедливой? Кто бы мог не почувствовать, что Юан выиграет лишь за счет своих денег и возможностей семьи? Все уже давно решили, что в этом мире побеждает тот, у кого есть деньги и власть. Так решило и общество. Но самое главное в том, что те, кто раньше был богатым и внезапно стал бедным, только тогда понимают всю свою жизнь. Сидящий человек и человек, что сидит на коленях, нет никакого различия. Они одинаковы. «Папа, встань!» – сказал Мо Фань, глядя на отца. Мо сын повернул голову, но у него не хватило смелости встать. Он все еще надеялся, что так сможет помочь своему сыну. Мо Джо Юн продолжал сидеть, когда Мо Фань пытался заставить отца встать, который наплевал на свою честь, чтобы помочь сыну, хотя его усилия тщетны. «Папа, еще слишком рано получать его извинения. Дуэль еще не закончена», сказал Мо Фань, смотря на Мо Джо Юна, когда его глаза наполнились холодным гневом. «Рано?» Мо Си наконец понял, что имел в виду его сын. Мо Джо Юн не понимал, что этот маленький ублюдок пытался этим сказать. «Я принесу извинения? Где ты наберешься силы, чтобы заставить меня кланяться тебе?» Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.